свой театр. В 1996 году был юбилей, 50-летие театра киноактера, у истоков которого стояли Александров и Ром, театра, который сейчас развалился и практически не существует. А тогда, в первые послевоенные годы, такой театр был необходим, и это все понимали. Когда я перед войной пришла на Мосфильм, там были свои штатные актеры – Балашов и Кузьмина, Миша Глузский, Григорий Шпигель. Не знаю насчет Орловой, Ладыниной, поскольку у них было свое собственное хозяйство, свои планы, свои пятилетки, так же, как у Герасимова с Макаровой. Они были независимы, занимали ведущее положение. Наверное, они это заслужили. Среднее звено – актеры, режиссеры, операторы, художники – числились в штате, но не снимались и не работали, потому что было очень мало картин. Мое поколение – Серова, Целиковская, я – поколение после Жизневой, после Цесарской, Орловой, Тамары Макаровой, Ладыниной. Поколение после меня, я их называю молодогвардейцами, Мордюкова, Шагалова, Инна Макарова, Лучко и другие. На нас, тогда молодых героинь, упал период малокартинья. В основном корпусе Мосфильма были бесконечные коридоры, какие-то комнатки, небольшие зальчики для заседаний. И мы, актеры, не занятые в данный момент на съемках, постоянно стремились там что-то репетировать. Я вспоминаю, как Николай Сергеевич Плотников, прекрасный актер и педагог, репетировал с нами «Потоп» Бергера, где я играла главную роль. Было очень интересно. Ставили и другие пьесы, маленькие водевили, потому что актеру совершенно необходима тренировка, нужно поддерживать форму. Все время в воздухе витала идея создания сценической площадки, где актер мог бы тренироваться и при этом общаться со зрителем. После войны все это стало реальным. Мы получили помещение на улице Воровского, 33. Это было грандиозное событие. В театре киноактера ставили спектакли многие замечательные режиссеры. Дикий, Судаков, Бабочкин, успешно работал Гарин. Сюда приехал Рудник из Ленинграда. Он одно время был художественным руководителем. В труппе работали большие мастера: Жизнева, Цесарская, Сухаревская, Алисова, Панова, Хвыля, Дружников. Здесь в первый раз комедийный актер Сорокин сыграл драматическую роль. В первый раз наклеил бороду Крючков. Здесь актер мог попробовать себя в разных амплуа, как потрясающе играла Катя Савинова в «Водевилях», а каким событием для театральной Москвы была постановка на малой сцене знаменитой Герасимовской молодой гвардии или мандата Эрдмана, который делал Гарин. Это было совершенно новое слово в театральном мире. А «Медведь» с Тихоновым и Некрасовой. И Мордюкова здесь превосходно показала себя в «Варварах». И Гурченко начала в нашем театре свою концертную деятельность. А я с успехом играла куртизанку Тисбе в спектакле «Анджела» по Гюго. Художником этого спектакля был великий Тышлер. Он сделал грандиозные декорации и костюмы. Я, как патриот театра, могу рассказывать о нем бесконечно. Была организована совершенно необходимая учебная работа. Руководство дало на это деньги. Тогда занимались и станком, и балетом, и вокалом, и художественным словом. У нас был замечательный заведующий труппой Каминко, брат Эммануила Каминки, муж Гоголевой. Он когда-то заведовал труппой малого театра, имел опыт, при нем была строгая дисциплина. В театре была настоящая творческая жизнь. И тот, кто был актером в полном смысле этого слова, все это использовал. Михаил Ильич Ром ставил спектакль с Кузьминой. Он был влюблен в нее всю жизнь. Я наблюдала за ним, потому что дублировала Кузьмину. Мне не давали ни репетировать, ни играть. И я смотрела на Рома, сидя в зале. Он был не просто влюблен. Он был восхищен ею. Смотрел восторженно, как она ходит, как говорит. Я так ни разу и не сыграла. А спектакль потом закрыли. Я писала, что Рому не разрешили снимать Кузьмину в «Убийстве на улице Данте». Ее пробу не утвердили. Это ведь была целая эпоха кинопроб. Снималось обычно несколько кандидатур. У нас в актерской среде была такая игра. Вот, предположим, пробуется актер, надевает костюм, а в кармане пиджака находит записку. «Я такой-то, снимался тогда-то». Он тоже пишет: «Снимался и я, Иванов». Так что мы знали всех претендентов, хотя считалось, что это величайшая тайна. А потом сразу несколько кинопроб показывали на комиссии в Госкино, куда входили писатели, режиссеры, партийные работники, генералы, чиновники. Эта комиссия путем голосования утверждала актеров на роль. Министр имел 2 голоса. Мне это однажды сыграло на руку. Вместе со мной на роль Смайды в «Сыновьях» пробовали еще одну актрису, Еремееву, из Малого театра, жену Ильинского. И только потому, что Большаков имел 2 голос, в фильме снялась я. Судьба актера зависела очень часто от голосования этой комиссии, а не от воли режиссера. Конечно, это издевательство. Только сейчас начинаешь понимать, как мы жили. Какой-то секретарь ЦК или райкома решал, буду я играть эту роль или нет. Все через ЦК. И даже если его представитель непосредственно в комиссии не сидит и не высказывается, все равно ЦК всем руководит. Я, например, знаю, что единственный, кому не понравилась женитьба Бальзаминова, был Суслов. Никто не мог понять, в чем дело. Французы требуют женитьбу Бальзаминова. Американцы. Народ на нее валом валит. Сейчас уже успех фильма подтвердило время. А тогда Суслову не понравилось. Он, видите ли, сказал, что это не Островский. Очень он знал Островского. И с Ромом так поступили. Кстати, никогда не было, чтобы Александрову запретили снимать Орлову или Пырьеву Ладынину. Я активно принимала участие в организации театра. Для меня сцена такой же удобный дом, как кино. В театре я, может быть, даже чувствовала себя лучше. Тогда была продумана целая система для того, чтобы актеры могли тренироваться между съемками. За это они получали пристойную зарплату. Это 50% съемочной ставки. Но когда съемка начиналась, все театральные работы отменялись. Конечно, театр страдал от этого. Я помню, как пришел Анатолий Эфрос. Он ставил Геду Габлер с Сухаревской и со мной. Я, к сожалению, играла не Геду Габлер, а Теа. Он по-другому трактовал эту пьесу. Он пришел на 2-ю репетицию. Актеров только 3 из 20. Кто на озвучании, кто на съемке. Театр в свободное от съемок время. Такой труппы, где было бы 150 или 180 актеров, до тех пор никогда не существовало. И все же это был уникальный театр, в лучшем смысле этого слова. И когда я была за границей, даже в Голливуде, я всегда рассказывала о нем. Ведь действительно, только в Советском Союзе была возможность создать театр профессиональных актеров кино, дать им возможность работать и находиться в форме. И только наша русская расхлябанность помешала сохранить этот уникальный эксперимент. Нас содержал Мосфильм. Другие студии делали нам отчисления. А теперь мы остались без финансовой поддержки. Государство выделяет кинематографу такие крохи, что по существу он ликвидирован. Что ж говорить о театре? Все разбрелись, растерялись. Есть разваленное здание, абсолютно сгнившее, хотя оно памятник архитектуры, создание братьев Весниных. Его никто никогда не ремонтировал. Чинят одну стену, валится другая, кругом трещины. Здание уже 15 лет считается в аварийном состоянии. А потом, когда начались склоки, вообще все развалилось. Театр разделился на две части, и началась жуткая вражда с ОМОНовцами, драками, выламыванием дверей, замков, две совершенно непримиримые группы. В результате театра нет. Его история невероятна. Он два раза закрывался. Приехал министр, тогда был Сурин. Вся труппа плакала. Саша Хвыля встал, у него текли слезы. И мы все в голос рыдали, умоляли, чтобы не отнимали театр. И я с какой-то пламенной речью в очередной раз выступала. Я была или парторг, или председатель актерской секции. Я страстно выступала. И Сурин сказал: «Лидия Николаевна, вам нужно политически самообразоваться». Как мы боролись! Мы с Бернесом были в ссоре, но это несчастье примирило нас. Я помню, звонила в правительство по вертушке, потом плакала. Бернес подошел ко мне и поцеловал. Ему, может быть, театр и не нужен был, но он участвовал в борьбе. Андреев, Бондарчук, Санаев и я послали телеграмму Брежневу. Надо было идти в ЦК, в кабинеты, доказывать, сочинять телеграммы. Мы написали целую папку телеграмм. Скольких министров мы пережили? Министры приходят и уходят, а мы все равно оставались и продолжали бороться. Тогда мы отстояли свой театр. А теперь... Кстати, Пырьев его ненавидел. На открытие нынешнего Дома кино он сказал: «Здесь, на этой сцене, не будет актеров». И действительно... Сцена в Доме кино без занавеса годится только для кинопросмотров и концертов. Сегодня в театре киноактера нет репертуара. Нужен коллектив, который можно было бы содержать, а денег нам не дают, и содержать актеров не на что. Как живут другие театры? Открывают рестораны, сдают здания под фирмы, магазины, находят спонсоров, наконец. Какие-то мероприятия и у нас устраиваются. Есть малая сцена, работает какой-то клуб. Остановлюсь. Слишком больной вопрос. Я много боролась, страдала. Хватит, больше не могу. Только не понимаю, где молодые актеры, которым сценическая площадка нужна как воздух?